«Вы не видели труп», — ответил ему маршал. «Мне самому никогда не приходилось видеть ничего подобного». «Так вернемся к нашей адской машине». Эксперт подробно объяснил устройство контейнера, что у основания он сужался, а намагниченная крышка намного тоньше, чем корпус. В этом случае основная сила взрыва направлена прямо на водителя. «Изящная вещица», — закончил свой монолог Мейнард и затем добавил: «Дерьмо». Хоскинс от удивления даже оторвался от своей записной книжки. Ему еще никогда не приходилось слышать от эксперта бранных слов о вещах, хоть как-то связанных со взрывами и взрывчаткой. «Этот парень не очень-то беспокоился, кто еще пострадает от взрыва», — не успокаивался тот. «В машине могли быть дети или кто-нибудь еще. Эту падаль такое мало интересовало. Главное, чтобы с Крейгом было покончено. Это звучит глупо, но я его ненавижу. Есть какие-нибудь соображения по поводу того, кто мог это сделать?» — спросил маршал. Мейнард пожал плечами. «Я сообщил все, что знаю. А остальное — это уже ваши проблемы. Я дам вам модус операнди, дальше все зависит от вас. Вы любите пиво?» «Да», — ответил маршал, — «но меня вызывают к шефу. Жаль. Но если появится свободная минутка, вы сможете найти меня в лазе», — заметил на прощание Мейнард. Инспектор вышел вскоре после него. Пройдя по коридору, оказался у массивной двери кабинета начальника полицейского управления города, постучал в нее и тут же вошел. «Садитесь, инспектор», — сказал Сэдденс. «Как продвигается дело Крейга?» Маршал сообщил, как было обнаружено тело, про бойню в гараже, о том, что миссис Крейг до сих пор находится в бессознательном состоянии, описал конструкцию и принцип действия взрывного устройства, изложил содержание своей беседы с сэром Джеффри. Крейг был человеком с сотнями знакомых и без единого друга, который жил своей работой, а из личных вещей имел только пачку старых фотографий и черный пояс дзюдо. «Вы проверили это?» Маршал утвердительно кивнул. «Он не состоял ни в одном из местных клубов, сэр. Хоскинс сейчас занимается этим вопросом. Он утверждает, что черный пояс может принадлежать только бойцу высшей категории. А уж он, можете мне поверить, сэр, знает в этом толк». Инспектор некоторое время молчал, словно вспоминая о чем-то. «Я думаю, сэр, надо связаться с адмиралтейством по поводу его службы на флоте». «Я уже сделал это». Детектив был не в силах скрыть свое раздражение и нахмурился. «Я понимаю, что мне не следовало этого делать, и приношу вам свои извинения, инспектор, но у меня не было выбора. Вы сейчас поймете, почему. Вот только прочитайте это». Он протянул ему отпечатанный на машинке лист бумаги. «Кому?» «Начальнику полицейского управления. Из архива адмиралтейства. Расшифровка стенограммы телефонного сообщения. В возрасте 17 лет Джон Крейг вступил в британский военно-морской флот, прошел подготовку в Девонпорте, проявил выдающиеся способности в обращении с катерами, личным оружием, а также в боевых единоборствах. Направлен в специальное подразделение малых судов на море, где и прослужил до конца войны. Продвижение по службе: старший матрос, старшина, младший лейтенант, лейтенант. Произведение старшины в офицеры происходит чрезвычайно редко, но в данном случае это обусловлено а. нехваткой офицерского состава, б. выдающимися способностями лейтенанта Крейга. Лейтенант Крейг был дважды награжден и трижды упоминался в официальных донесениях. Принимал участие в 17 крупных боевых операциях в Греции, Италии и Северной Африке. Дважды был захвачен в плен и оба раза бежал. Все катера, которыми он командовал, наносили серьезный урон противнику. Детали опускаются, поскольку эта информация все еще остается секретной. Лейтенант Крейг является человеком исключительной храбрости и мужества. Кроме того, обладает высоким интеллектом. К концу войны он свободно владел французским, итальянским и греческим языками, а также мог разговаривать на арабском и немецком. Все офицеры, с которыми ему приходилось служить, и его подчиненные единодушно характеризуют его как решительного человека, обладающего поразительными способностями.